Алло, я слушаю. Молчит? Здравствуйте. Да, Меня привет. зовут Степанова Юлия. Могу ли поговорить с Рашидом за фирму? Поговорить, давай поговорим, я слушаю. По поводу вашего кредитного договора в Договора. банках Home Credit. Да, договора. И, пожалуйста, дата Слушайте, вашего рождения. а шо у вас с буквой Г? Назовите дату вашего рождения. А что у вас с буквой Г, девушка, объясните мне. Вы Итак, из записывайте Украины? наш номер телефона, сами перезванивайте. Нет, никуда не буду перезванивать. Хорошо, ждать следующего звонка через 15 минут. Всего Что ты доброго, до свидания. говоришь? Не может быть.